Побег из нищеты. Глава первая. «Еду в Японию поглядеть на Кисми», — сказал Джонни Хейвард, отправляясь в дорогу. Об этом сообщили в Токио, но разобралась ли японская полиция в этих словах, и принесли они пользу, оставалось неизвестно. Городская полиция Нью-Йорка выполнила просьбу токийского полицейского управления, и дело можно было считать законченным. 25-й участок, следящий за порядком в Восточном Гарлеме, расследует подобные дела каждый день. История негра, погибшего в столице далекой страны, была тут же забыта. Забыл о ней и Кен Шефтон. Многочисленные новые заботы не оставляли ему времени размышлять над этим делом. Да и взялся он за него просто по приказу начальства, без всякого особого интереса, об энтузиазме тут не было и речи. Кен был убежден, что Нью-Йорк стоит на краю могилы. На Манхэттене высились небоскребы, но сразу же рядом с ними начинались трущобы Гарлема и Бруклина. Гигантские здания состязались в оригинальности и величии, символизируя богатство и процветание Америки. Но чуть поодаль, в нищих кварталах Гарлема, Бетфорд-Стависанта, Браунсвилла, Южного Бронкса, люди ютились в жалких домишках, обреченных на снос. Их существование уже мало чем напоминало нормальную человеческую жизнь. Обвалившиеся стены, покосившиеся крыши, разбитые окна. Вместо выбитых стекол вставлены листы жести. Улицы завалены мусором и отбросами. Повсюду хозяйничают крысы и одичавшие псы. В Браунсвилле самая высокая в Нью-Йорке смертность среди новорожденных. Газ, воду, электричество, то и дело отключают. Нечем платить. Жители трущоб сбивают пожарные краны, чтобы набрать воды. Если здесь начнется пожар, не поможет никакая пожарная машина. Именно здесь находят пристанище в конец опустившиеся люди. Уголовники, алкоголики, наркоманы, проститутки, разносящие заразу преступности по всему Нью-Йорку. В Нью-Йорке соседствуют самые разные миры. Небоскребы, Уолл-стрит, газеты, университеты, литература, искусство, музыка, театр, мода, рестораны, всевозможные развлечения. Все лучшее собрано здесь. А рядом, с односточных канав, тянет свои злобные руки порог. Убийства, поджоги, грабежи, изнасилования, проституция, наркотики. Нет преступления, которое не процветало бы в Нью-Йорке. Пропасть между верхами и низами разительна, город раздирают противоречия. Люди теряют себя в необъятности Нью-Йорка, суетятся и бьются в силках, не зная сами, чего хотят. На улицах каждый день организуются какие-то демонстрации, на каждом углу кто-то что-то проповедует, хотя в общем-то почти никто и не слушает. Часто устраиваются по разным поводам парады. 1 200 000 человек. 15% населения города живут на пособие по безработице, зато рядом с ними постоянно что-то празднуется. В Нью-Йорке, этом плавильном котле нации, собрались эмигранты чуть ли не изо всех стран мира, приехавшие сюда за свободой и успехом. Кого здесь только нет? Англосаксы, ирландцы, скандинавы, немцы, французы, австрийцы, итальянцы, русские, венгры, арабы, греки, выходцы из Средней Азии, пуэрториканцы и, конечно, негры. Где много людей, там и много возможностей. Чем прозябать на родине, не лучше ли поискать счастье в чужих краях, рассуждали они, отправляясь в дальний путь. Но счастье досталось лишь горсточке удачливых. На то оно и счастье. На одного победителя, 1000 проигравших, таков Нью-Йорк, город, где контраст между бедностью и богатством делается все резче. Чем больше прибывало народу, тем ожесточеннее становилась конкуренция. И для вновь прибывших уже не хватало мест. Переселенцы получали только одну свободу — свободу голодать. Но когда они осознали это, Было уже поздно. Они прочно застревали в суете бездонного болота под названием Нью-Йорк, и в этой суете росли их неудовлетворенные желания. Копилось горькое разочарование, готовое в любой момент взорваться с огромной силой, силой, несущей зло. 25-й участок — это 51 детектив и 7 инспекторов. Больше половины из них двуязычны, то есть латиноамериканского происхождения. Работают они в 4 смены. Но дел так много, что частенько приходится оставаться без выходных отпусков. Тем не менее, работа в 25-м и 28-м участках в Негритянском и Восточном Гарлеме привлекают молодых полицейских. В здешних трущобах больше всего хулиганствующая молодежь. Самая высокая преступность, в большом ходу наркотики, часто совершаются тяжкие преступления, следовательно, больше возможностей выдвинуться. Обычно каждый детектив ведет в среднем 10 дел, причем половина из них завершается арестами. Но Кен попросил назначение в 25-й участок не ради продвижения по службе, а потому, что, как мы уже знаем, был уроженцем этих мест. Сегодня он дежурил с 2 часов дня до 10 вечера. За это время на 121-й улице произошла драка, на 125-й две карманные кражи и одна квартирная. Такого рода кражи городская полиция Нью-Йорка, пожалуй, не считает преступлениями. Но поскольку из них могут вырасти преступления посерьезнее, то действует непреложное правило. Поступил сигнал — выезжай на расследование. Не успел Кен разобраться с дракой и кражами, как в участках сообщили, что какая-то пьяная молодая женщина бродит по улицам голая. — Стриптиз! Ну и бог с ней, пускай себе бродит! — разозлился было Кен, тем более что его дежурство кончилось. Но сигнал был получен, и оставить его без внимания он не имел права. На месте происшествия выяснилось, что это наркоманка. У нее кончилось зелье, она, обезумев, сбросила с себя платье. Кен втащил ее в патрульную машину и отвез в участок. Это была пуэрториканка, лет 20 с небольшим. Кожа сухая и бледная, на руках и ногах следы уколов, зрачки расширены, бормочет что-то бессвязное. Она сопротивлялась, и по дороге в участок Кену пришлось с ней повозиться. Женщину задерживали как хроническую наркоманку уже не в первый раз. Лечить подобных хронических больных трудно. От наркотиков их удается оторвать, разве что заперев в психиатрическую больницу. Но как только лечение кончается, они снова начинают колоться. Женщины, чтобы заработать на наркотики, идут на панель. Да что там проституция? Они готовы на что угодно, лишь бы раздобыть порцию дурмана. Кен передал девушку полицейскому, занимающемуся наркоманами. Его долгое невеселое дежурство закончилось. Теперь он поедет в Бронкс, к себе домой, и ляжет спать. Он живет один. Когда-то был женат, пока он гонялся за преступниками, жена сбежала из дома с одним из досужих молодых людей. С тех пор у Кена никого нет. В последнее время ему не удается за ночь отдохнуть от дневных забот. Раньше он всегда считал, что... Если ему есть чем гордиться, так это крепким здоровьем. Старость потихоньку уже начала подтачивать его, а одиночество, вероятно, лишь ускоряет этот необратимый процесс. 25-й участок находится в центре Восточного Гарлема, на 119-й улице. Даже полицейские стараются немедленно убраться отсюда, едва кончается их дежурство. С тех пор, как стражи спокойствия и порядка, по соображениям безопасности, начали вместе с семьями переезжать в пригороды, подальше от центра, преступность в Нью-Йорке резко возросла. Горожане разуверились в полиции и стали создавать отряды самообороны. Те, кто побогаче, заводили телохранителей. В помещениях крупных предприятий охранников расставили на каждом шагу. На улице полицейского и не увидишь, а частных детективов и телохранителей хоть отбавляй. За один только прошлый год в Нью-Йорке произошло 1351 убийство, 1803 изнасилования, 40 238 грабежей, 293 053 кражи. Нетрудно подсчитать. В день убивали примерно троих, насиловали пятерых. Очищают даже полицейские участки. Личные вещи имеет смысл хранить только в сейфе. В помещение участков забираются бродячие собаки. Теперь уж не смеются, когда кто-нибудь в шутку предлагает, не нанять ли полиция охранников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже полицейские стремятся прочь из Нью-Йорка. Кен вышел из участка. На улице повсюду валялись обрывки бумаги, бумажные стаканчики. Было грязно, как на утро после выходного в веселом квартале, но никто не обращал на это внимания. Кен шел к станции метро пешком. Машина в Гарлеме ни к чему. Поставь ее хоть прямо перед полицейским участком, ее тут же изуродуют. Шины вспарывают, антенны обрывают, фары и стекла разбивают. В бензобак подсыпают песок. Начав службу в 25-м участке, Кен перестал ездить на машине. У тротуара торчал остов сгоревшего автомобиля. Кто-то приехал из другого района, поставил машину на стоянку, ее подожгли. — Сэр, дайте 10 центов! — протянул руку мальчишка, обосновавшийся у входа в метро. Кен отмахнулся от него и зашагал вниз по лестнице. За спиной мальчишка все конючил, на этот раз он требовал сигарету. На лестнице валялись не то наркоманы, не то алкоголики, непонятно, живые или мертвые. Снизу поднималась орущая компания молодых негров. Завидев Кена, они перестали орать и уставились на него сверкающими белками. На здешних станциях метро белого человека увидишь нечасто. Кен прошел мимо, будто не заметив их. Впрочем, они догадывались, что он тут делает. Один из них плюнул ему под ноги. Кен так поглядел на него, что тот мгновенно ускорил шаг и взбежал по лестнице вверх. Кто-нибудь из этой шпаны не сегодня-завтра наверняка что-нибудь натворит и попадет к нам в участок, — подумал Кен. Чтобы спуститься в метро, в этих местах требуется смелость. 60% телефонов по ночам приводится в негодность, и сколько их ни чини, все равно их ломают. Утром идешь на службу, телефон работает, а вечером идешь обратно, уже испорчен. Даже Кен, местный уроженец, никогда не знал, какой из телефонов еще действует. Попадешь тут в какую-нибудь историю, телефон не спасет. Кен вышел на платформу. Блевотина, которую он видел еще утром, красовалась на прежнем месте. Никто и не подумал убрать ее. Она высохнет и пылью разлетится по всей станции. Старая грязь не успевает засохнуть, как ее заплевывают новой. Приходится смотреть под ноги. Того и гляди, и влезешь в какую-нибудь гадость. Урны забиты мусором и опрокинуты. Поезд все не шел. Циферблат часов на платформе был залеплен бумажкой с надписью «Неисправно». Кен невольно цокнул языком. Часы уж месяц как сломаны. И автомат, продающий жевательную резинку, тоже не работает. Наконец подошел обшарпанный поезд, и снаружи, и внутри вагоны расписаны надписями сомнительного содержания. Садятся и сходят, в основном негры, еще порториканцы, итальянцы. Народу было мало. Пассажиры сидели на расстоянии друг от друга и молчали. Поезд тронулся, зашумел, и молчание в вагоне стало еще заметнее. Тусклые лампочки без плафонов мигали, сквозняк гнал по проходу газеты, они цеплялись за ботинки пассажиров, но тем было все равно. Здесь всем на все наплевать, особенно на соседей, каждый одинок. Людей вцепилось безысходное одиночество большого города, но они так устали, что даже не ощущают этого. В передней части вагона, сидя, спал пожилой негр, казалось, он вот-вот сползет с сиденья. В руках он держал бутылку дешевого виски. Бутылка была почти пуста. Когда она начинала выскальзывать из пальцев, он вздрагивал и крепко сжимал ее. Неподалеку от него сидела негритянка средних лет, вероятно, уборщица или разнорабочая из какой-нибудь фирмы. Вконец измотанная она безвольно покачивалась в такт движению вагона. Немного поодаль, прижавшись друг к другу, ехали пуэрториканцы, мать и сын. Мальчик был лет 8. На плече у него болтался ящик с принадлежностями для чистки ботинок. По возрасту ему должно быть уже пора в школу, но он, видимо, не ходит туда из-за бедности. По-английски, наверное, не говорит. Рядом негритянка неопределенного возраста, по виду проститутка. По профессиональной привычке Кен потихоньку наблюдал за пассажирами. И вдруг среди этого занятия его настигла неожиданная мысль. Кен даже удивился. Удивился тому, что он все еще помнил об этом. Убитый в Токио Джонни Хейворд работал подденно шофером грузовика. Откуда у него могли взяться деньги на поездку в Японию? Задал себе Кен недоуменный вопрос.